Когда фильм «Москва слезам не верит» вышел в прокат, то одной из причин его небывалого успеха стал снайперский подбор исполнителей всех ролей, от главных до второстепенных. В этой книге читатель познакомится с судьбами шестерых актрис, которые участвовали в съемках картины. Каждая из них прошла свой нелегкий путь в отечественном кинематографе. Конечно, карьера Веры Алентовой отличается от страшного жизненного пути Зои Федоровой, а творчество Ирины Муравьевой несопоставимо с блистательной, но до боли короткой артистической дорогой Натальи Вавиловой. Но культовая советская кинолента, в 1980 году завоевавшая премию Американской киноакадемии «Оскар», навсегда объединила этих женщин ореолом своей славы. От авторов.